очистит всех сраных ублюдков. Я расслабляюсь, мне теперь много. Это выглядит жутко. Я расслабляюсь, чтоб разом отпиздить всех сраных ублюдков. Я расслабляюсь, меня теперь много. Это выглядит жутко. Моя нога летит прямо к президенту, чтоб его рожу петлиться. Рука моя ползет, ты тоской часто. Надо покончить с поганой милицией. Я расслабляюсь, чтоб разом отпиздить всех сраных ублюдков. Я расслабляюсь, меня теперь много. Это выглядит шутка. Я расслабляюсь, чтоб разом отпиздить всех сраных ублюдков. Я расслабляюсь, меня теперь много. Это выглядит шутка. Моя голова будет летать, и в прохожих когда тебе плевать. Вторая рука и вторая нога. Все гособъекты разрушат слегка. Я расслабляюсь, чтоб разом отвести всех сраных ублюдка. Я расслабляюсь, меня теперь много. Это выглядит шутка. Я расслабляюсь, чтоб разом отпиздить всех сраных ублюдков. Я расслабляюсь, меня теперь много. Это выглядит шутка. Я расслабляюсь, чтоб разом отбить.